От угла возвратился Клыч. Остальные копошились в машине возле оставшегося на сиденье. Клыч подошел к третьему, упавшему в пыль лицом, перевернул его и сел перед ним на колени. Климбовская что-то пробормотала. Климов приложил ухо к ее губам. «Пить». «Сейчас», — сказал он. «Погоди минутку». Он снял с колени ее голову и вновь положил на траву. Затем бросился к Стасу. В руках того бился огромный гонтарь. Ладонями он хватался за живот, раскрывал горячие глаза. На животе его, присыпанном пылью, сверкала черная густая влага. «Мама!» — мычал гонтарь костенеющим языком. И глаза его были полны ужаса и неистовой жажды жизни. «Мама!» Всех их положили в машину, где уже вытянулся на заднем сиденье мертвый сотрудник из второй бригады Ленька Ухачев. Климов и Клыч встали на подножки, Стас и два других сотрудника остались опрашивать население и выяснять подробности. Машина взревела и мягко тронулась. В помещении бригады все сидели по своим столам и молчали. Только Селезнев злобно ругался между затяжками. Слышно было, как ходит за перегородкой Клыч. Изредка сквозь простенок слышался тягостный, как мычание, стон. Через час после возвращения опергруппы в бригаду пришел Клейн. За ним невысокий парнишка с рукой на перевязи. Климов узнал в нем того парня, что перестреливался с бандитом, когда они примчались к часовне. «Товарищи», — сказал Клейн, дождавшись, когда вышел и сел на стул Клыч. «Мы несем потерь. Это тяжело. Замечательные люди били Миша Гонтарь и Леня Ухачев из второй бригады. Храбрые, честные и верны своему долгу, товарищи. Война окончилась для всех, но не для ГПУ и не для нас». Он оглядел сидящих. Все они бледны, у Клыча на лбу испарина. Клейн потер висок, закрыл веки. «Товарищи, Миша Гонтарь умер». Он встал. Встали все. Минуту помолчали. Потом Клейн продолжал. «Товарищи, сотрудник угрозыска не имеет права относиться к смерти товарища или собственной, как к чему-то из ряда вон выходящему. Мина война, а на ней стреляют и убивают. Перехожу к делу. Важные подробности. Гольцев, сообщайте. Я с Менщиком, с Гонтарем ходил», — сказал парень с перевязанной рукой. «Как раз Климбовская в дом одна вошла и не выходит. Я и позвонил Гонтарю. Миш, мол, смени. Ну, его очередь подходила. Ну, он на извозчике и приехал. Только я ему сдал, значит, смену. Глядь, она выходит и идет себе. Ну, я задержался. Дальше. Смотрим. Из тупика выходят двое. Она мимо нас, а они навстречу. Один на другую сторону перешел, такой дохленький, рыженький. А второй идет встреч к Климбовской. И как она поравнялась, чем-то ей как рубанет по затылку. Я-то еще губами шлепала, а Гонтарь как кинется. Тот-то хотел, видно, уже лежащий ей добавить, но Гонтарь его раз и сломал. Тот упал, а второй с той стороны бежит.